Портье, когда с ними говорили о погоде, только виновато поднимали плечи, бормоча, что такого года они и не запомнят. Хотя уже не первый год приходилось им бормотать это и ссылаться на то, что всюду происходит что-то ужасное. На Ривьере небывалые ливни и бури, в Афинах снег, Этна тоже вся занесена и по ночам светит. Из Палермо туристы, спасаясь от стужи, разбегаются. Утреннее солнце каждый день обманывало. С полудня неизменно серело и начинал сеять дождь, да все гуще и холоднее. Тогда пальмы у подъезда отеля блестели жестью. Город казался особенно грязным и тесным, музеи чересчур однообразными, сигарные окурки толстяков-извозчиков в резиновых крыльями развивающихся по ветру накидках нестерпимо вонючими. Энергичное хлопанье их бичей над тонкошеями клячами, явно фальшивым, обувь сеньоров, разметающих трамвайные рельсы, ужасную, а женщины, шлепающие по грязи под дождем с черными раскрытыми головами, безобразно коротконогими. Про сырость же и вонь гнилой рыбы от пенящегося у набережной моря и говорить нечего. Господин и госпожа из Сан-Франциско стали по утрам ссориться. Дочь их то ходила бледная, с головной болью, то оживала, всеми восхищалась и была тогда и мила, и прекрасна. Прекрасны были те нежные, сложные чувства, что пробудила в ней встреча с некрасивым человеком, в котором текла необычная кровь. Ибо ведь, в конце концов, и не важно, что именно пробуждает девичью душу, деньги ли, слава ли, знатность ли рода. Все уверяли, что совсем не то в Соренто на Капри. Там и теплее, и солнечней, и лимоны цветут, и нравы честнее, и вино натуральней. И вот семья из Сан-Франциско решила отправиться со всеми своими сундуками на Капри. С тем, чтобы, осмотрев его, походив по камням на месте дворцов Тиверия, побывав в сказочных пещерах Лазурного грота и послушав абруцких волынщиков, целый месяц бродящих перед Рождеством по острову и поющих хвалы Деве Марии, поселиться в Соренто. В день отъезда, очень памятный для семьи Сан-Франциско, даже и с утра не было солнца. Тяжелый туман до самого основания скрывал Везувий, низко серел над свинцовой зыбью море. Острова Капри совсем не было видно, точно его нигде и не существовало. И маленький пароходик, направившийся к нему, так валяло со стороны на сторону, что семья из Сан-Франциско пластом лежала на диванах в жалкой кают-компании этого пароходика, закутав ноги пледами и закрыв от дурноты глаза. Миссис страдала, как она думала, больше всех. Ее несколько раз одолевало, ей казалось, что она умирает, а горничная, прибегавшая к ней с тазиком, уже многие годы изо дня в день качавшаяся на этих волнах и в зной, и в стужу, и все-таки неутомимая, только смеялась. Мисс была ужасно бледна и держала в зубах ломтик лимона. Мистер, лежавший на спине в широком пальто и большом картузе, не разжимал челюсти всю дорогу. Лицо его стало темным, усы белыми, голова тяжело болела. Последние дни, благодаря дурной погоде, он пил по вечерам слишком много и слишком много любовался живыми картинами в некоторых притонах. А дождь сёк в дребезжащие стекла, на диванах с них текло, ветер своим ломил в мачты и порой вместе с налетавшей волной клал пароходик совсем на бок, И тогда с грохотом катилось что-то внизу.